Теперь я позволю себе изложить всю гипотезу. Дэн, даже если он и не ограничился только администрированием над познаниями Глинки и толковал с ним о клейновских прозрениях, способах классификации, которых он искал, все-таки мало что понял в Глинке и вылепить из него последователя не мог. Если напомнить, как принял и оценил Дэн партитуры Ивана Сусанина и Руслана и Людмилы, привезенные в Берлин и показанные ему Глинкой в 1844 году, никаких сомнений в степени понимания им глинкинского творчества не остается. В 1844 году летом Глинка из Новоспасского через Смоленск, Варшаву и Познань выехал в Берлин. Там я провел несколько дней с Дэном, бывшим моим учителем контрапункта. Со мною были партитуры моих опер. Он оказался чрезвычайно доволен моим терцетом из «Жизни за царя», «Не томи, родимый». Записки, страница 295. Ирония Глинки более чем ясна, ибо тут, сейчас же, он, как ни в чем не бывало, продолжает эпически. Из Берлина на почтовых же отправились мы в Кёльн и так далее. А Глинка, взяв от Дэна то, чего ему до сих пор не хватало, понимание теории контрапункта и фуги, тоже не пожертвовал ничем своим, уже твердо завоеванным. Тогда данное позднее глинкинское определение Дэна, бесспорно первый музыкальный знахарь в Европе, звучит вполне точно. Знахарь. Потому что, вероятно, в устных беседах с Глинкой о Клейне, его прогнозах и собственном учении о гармонии, которые Дэн, конечно, под свежим впечатлением от недавней смерти учителя, уже в 1834 году проектировал на основе взглядов последнего, Дэн, сам находясь в расцвете сил, мог развивать и перед юным еще Глинкой интереснейшие теоретические перспективы, звучащие для того знахарством. Но к контрапункту он Глинку выучил и догадался выучить не по школьному, а по существу. Описанный Глинкой меткий пример из Генделя это доказывает. Если действительно сам Дэн надумал посвятить Глинку в мистерии фуги, главным образом на основе хоровых, своеобразно театрализованных, ораториальных и, в сущности своей, ораторских фуг Генделя, то он действительно чуткий педагог. На удочку мертвой архитектоники фуг он бы глинкинского воображения не поймал. А блестящим результатом усвоения Глинкой генделевской жизненной полифонии можно вполне считать хоровую интродукцию Ивана Сусанина. Впрочем, и на примере Рубинштейна, по его хоровым массивам и вообще умелой трактовке театральных и ораториальных хоров, можно догадаться, что Дэн и с ним применил испытанный на Глинке прием. Кроме уроков Дэна, Глинка занимался в Берлине и сочинением своей музыки, написав два романса «Дубрава шумит» Жуковского и «Не говори, любовь пройдет» Дельвига, вариации на тему «Соловей» Алябьева, для фортепиано также «Попурри» на несколько русских тем в четыре руки. В этой последней видно поползновение на контрапункт. Также этюд увертюры симфонии на круговую, русскую тему, которая, впрочем, была разработана по-немецки. Мысль о национальной музыке, не говорю еще оперной, более и более прояснялась. Я сочинил тему «Как мать убили» — песнь сироты из «Жизни за царя» и первую тему «Аллегро увертюры». Должен заметить, что я в молодости, то есть вскоре по выпуске из пансиона, много работал на русские темы. Записки, страницы 144-145. С этих слов Глинки о набросках тем для оперы начинается неясность, путанные недосказанности, связанные с какими-то недошедшими до нас подробностями по поводу возникновения Ивана Сусанина и ближайших лет жизни Глинки после возвращения на родину. У Глинки память хорошая, и в своих воспоминаниях о себе и окружающей среде он всегда точен, и вся его творческая жизнь и эволюция до этого момента прослеживаются обстоятельно. Но вокруг создания первой своей оперы он словно бы заметает какие-то следы. Возможно, что даже еще в 1854-1855 годах, когда создавались записки, Глинка, как русский человек николаевской выучки, хорошо и твердо знал, чего можно и чего нельзя касаться. Почему в одном и том же абзаце Глинка сперва оговаривает свою мысль, не говорю еще оперной, а дальше сообщает о темах для оперы и очень существенных. А если он еще не думал, что они войдут в оперу, почему не сказать, что это две темы, допустим, для предполагавшейся увертюры? К этому периоду жизни Глинки в Берлине относится любопытное письмо его к неизвестному лицу, напечатанное в книге «Октаву Фуке» Михаил Иванович Глинка, в котором четко говорится именно об оперном замысле. Неведомому для нас другу С.Т. Глинка сообщает, что оставил милую страну, Италию, без особого сожаления. «Что будешь делать? Эта веселая, оживленная, шумная жизнь возбудила во мне, в конце концов, отвращение. Вина во мне самом. Я не податлив на счастье. Сказать тебе правду, отбросив в сторону скромность, я встретил там людей, которых очень полюбил, а там мною получены самые лестные знаки симпатии, какими только честолюбие артиста может себя тешить. Я вспомнил о норме, но на сей час я с охотой посещаю Королевскую оперу и угощаюсь фрейшюцем. А кроме того, я ежедневно занимаюсь с Дэном. Большую часть своего времени я трачу на то, чтобы пользоваться его советами. Я не останусь здесь долго и с нетерпением жду, когда наступит момент, и мы обнимемся. У меня проект в голове, идея. Быть может, еще не наступила пора полного признания. Быть может, если бы я тебе все сказал, то сам бы испугался, найдя на лице твоем явные знаки недоверия. И все же сначала я обязан сказать тебе, что ты сам найдешь во мне перемену. Без сомнения, ты удивишься, когда откроешь во мне больше того, о чем мог бы подумать во время моего петербургского житья. Сказать ли тебе все? Я полагаю, что я тоже мог бы дать нашему театру произведение больших масштабов. Сам первый готов допустить, что это не будет шедевр, но, конечно же, это будет и не так уж плохо. Что ты на это скажешь? Самое важное — это удачно выбрать сюжет. Во всяком случае, он, безусловно, будет национален. И не только сюжет, но и музыка. Я хочу, чтобы мои дорогие соотечественники почувствовали бы себя тут как дома. И чтобы за границей не принимали меня за самонадеянную знаменитость на манер сойки, что рядится в чужие перья. Примечаю, что мог бы и наскучить тебе, удлиняя сверх меры описание того, что пока еще покрыто мраком будущего. И кто знает, найду ли я в себе самом силу и талант, необходимые для выполнения обещания, которые я сам себе дал. Прощай, твой Мишель. Французский подлинник письма смотрите в собрании писем Михаила Ивановича Глинки, издание «Финдейзена», 1907 год, письмо 4. Письмо это вполне согласуется со всем предшествовавшим ростом сознания Глинки и его поисками русского музыкального письма. Веберовский «Фрейшуц», как волновавший тогда немцев образец народной оперы, естественно вызвал пристальное внимание Глинки. Но замыслы его, по-видимому, шли дальше и глубже, чем давали ему в этом произведении и содержание, и форма, шедшая от преодолевания Зингшпиля, но далеко не сравнимая с завоеваниями музыкальной драматургии Россини в Вильгельме Телле. В конце апреля 1834 года Глинка вернулся домой в Новоспасское. В июне поехал в Москву. Возможно, что в поисках либреттиста и либретто, и, по-видимому, не без желания покрасоваться перед знакомыми. Павлов, автор впоследствии известных повестей, он дал мне свой романс «Не называй ее небесной», незадолго им сочиненный, который я положил на музыку при нем же. Сверх того запала мне мысль о русской опере. Слов у меня не было, а в голове вертелась «Марьина роща», повесть Жуковского, и я играл на фортепиано несколько отрывков сцен, которые отчасти послужили мне для жизни за царя. При том же я хотел показать и публике, что недаром странствовал по Италии. Я пел и играл свои сочинения, и эти последние, кажется, с аккомпанементом струнных инструментов. Записки, страница 147. Осенью 1834 года Глинка вместо задуманной новой поездки за границу в Берлин появился в Петербурге и закрепился здесь надолго. Я жил тогда домоседно, и тем более, что склонность к Марье Петровне, Ивановой, будущей жене Глинки, нечувствительно усиливалась. Несмотря на это, однако же, постоянно посещал вечера Жуковского. Он жил в Зимнем дворце, и у него еженедельно собиралось избранное общество, состоявшее из поэтов, литераторов и вообще людей, доступных изящному. Когда я изъявил свое желание приняться за русскую оперу, Жуковский искренне одобрил мое намерение и предложил мне сюжет Ивана Сусанина. Сцена в лесу глубоко врезалась в моем воображении. Я находил в ней много оригинального, характерно русского. Записки, страницы 153-154. Теперь начинается эпоха, увы, короткого, лет на 20, расцвета творчества Глинки. С начала же работы над Иваном Сусаниным Глинка почувствовал громадный прилив творческих сил. Как бы по волшебному действию вдруг создался и план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке польскую, наконец, многие темы и даже подробности разработки, все это разом вспыхнуло в голове моей. Записки, страница 154. Из ярких музыкальных впечатлений в течение зимы 1834-35 года Глинка отмечает исполнение 7-й симфонии Бетховена, «Непостижимо прекрасной», как он ее называет. 25 апреля 1835 года Глинка женился и в половине мая отправился с женой и тещей в Новоспасское. Со мной были слова для двух актов, и я помню, что где-то за Новгородом в карете я вдруг сочинил в 5/4 хор «Разлелеялась». Подробности деревенской жизни исчезли из моей памяти, знаю только, что я прилежно работал, то есть уписывал в партитуру уже готовое и заготовлял вперед. Ежедневно утром садился я за стол в большой и веселой зале в доме нашем в Новоспасском. Это была наша любимая комната. Сестры, матушка, жена, одним словом, вся семья там же копошилась, и чем живее болтали и смеялись, тем быстрее шла моя работа. Записки, страницы 159-160. В этом описании есть нечто моцартовское. И действительно, это был моцартовский творческий момент в жизни Глинки. Ритмоконструкция играет всегда большую роль в форме Глинки, рассчитывается в деталях и развертывается в звуковую перспективу. Вот изъяснение самого Глинки по одному из случаев, касающихся этого. «Не томи, родимый» сначала я было написал в 2/4 и в тоне амоль, но расчел, что в первом акте у меня было много парного деления такта, а именно интродукция, ария Антониды и речитатив Сусанина с хором. Вспомнил также слова Дэна, который однажды привел Шпора в замешательство, спросив у него, по какой причине у него вся из сонда идет в 3/4 деления такта. Не желая, чтобы и ко мне могли придраться за единообразие метра, я написал ту же мелодию в 6/8 и в бемоль, что бесспорно лучше выражает нежное томление любви. Записки, страница 160. Хорошо шло дело с сочинением оперы и в августе в Петербурге. Всякое утро я сидел за столом и писал по 6 страниц мелкой партитуры. По вечерам, сидя на софе в кругу семейства и иногда немногих искренних приятелей, я мало принимал участие во всем меня окружавшем, я весь был погружен в труд. И хотя уже много было написано, оставалось еще достаточно многое соображать, и эти соображения требовали немало внимания. Надлежало все пригонять так, чтобы вышло стройное целое. Сцену Сусанина в лесу с поляками я писал зимою. Всю эту сцену, прежде чем я начал писать, я часто с чувством читал вслух, и так живо переносился в положение моего героя, что волосы у самого меня становились дыбом, и мороз продирал по коже. Записки, страница 164. Опять ценное описание творческого процесса. И запись готового в партитуру, и соображение целого, и вызывание в себе через речевую интонацию эмоциональных состояний, соответствующих переживаниям действующего лица. Словом, сталкивались друг с другом различные этапы и методы сочинения, так как весь организм Глинки был охвачен давно подготовленную неодолимую потребностью создать русскую оперу, по-русски написанную. Тут же осуществлялись и пробы написанного, исполнение фрагментов оперы, а по ее окончании в ту же зиму 1835-36 года началось ее разучивание русскими оперными артистами. Тут-то во всем объеме развернулись исполнительское дарование Глинки и его владение вокальным искусством. Все отзывы современников о мастерстве, стиле и глубокой художественной выразительности его пения говорят в сущности об одном, что, как и в своем Сусанине, Глинка в своем вокальном искусстве нашел путь к великому русскому реализму и закрепил этот путь, вызвав и встретив среди выдающихся артистов своих современников, зачинателей и продолжателей его глинкинского дела. По-видимому, вокруг репетиции оперы Глинки росло и зрело серьезное художественное реформаторское движение. Лучшие исполнители чувствовали, что тут дело не в одном совершенстве пения и зарождении русского пения, но в глубоко новом содержании и стиле, и, как мы бы сказали теперь, новом сценическом образе. Но вместе со всей сутолокой первых проб, репетиций, хлопот о принятии русской оперы на русскую же сцену, хлопот весьма унизительных, попыток найти служебное положение среди бюрократической волокиты и бестолковой суеты окружающего светского общества, плюс среди начавшихся ощущений неразумности поспешной женитьбы на вовсе чуждой женщине, теряется след творческой жизни и саморазвития Глинки, зачем можно было с вниманием следить до этой поры. Начинается странная и тягостная полоса в биографии великого музыканта. Несомненно, линия могучего восхождения творчества и дальнейшего роста накопленных творческих сил, не исчерпанных первой оперой, но одновременно беспорядочная, хаотическая бытовщина и внутреннее духовное одиночество. Вся последующая, после начала дела о разводе, жизнь Глинки в кукольниковской богеме — лишь самоодурманивание общительного человека пребыванием будто бы в артистической атмосфере. Это был дрянной опиум. И надо удивляться только стойкости и выдержке творческого сознания Глинки и борьбе его за право на творчество, ибо только благодаря этим качествам создавалась гениальная партитура Руслана и Людмилы. Впечатление такое: чем больше в дальнейшем беспорядка и бестолковщины в быту вокруг Глинки, и чем гнуснее усилия недоброжелателей снизить его значение, тем оптимистичнее и яснее его творчество, тем глубже и выше его художественный интеллект, тем прочнее его художественные убеждения и отточеннее в своей безупречной логике его мастерство. Шум вокруг премьеры Ивана Сусанина 27 ноября 1836 года по старому стилю и официальные милости, по-видимому, самого Глинку не обманывали, несмотря на его восторженные, отчетные об успехе письма к матери. Если учитывать всегда бодрствующую умную иронию Глинки, то лучше надлежит верить фрагменту из его записок по поводу булгаринских статей в «Северной пчеле». Эти статьи любопытны и ясно определяют степень невежества в музыке их автора. Некоторые из аристократов, говоря о моей опере, выражались с презрением «C'est la musique de Cochers» — это музыка кучеров. И к этому абзацу Глинка сделал на полях приписку. Это хорошо и даже верно, ибо кучера, по-моему, дельный господ. Записки, страница 180. Столь меткая саркастическая фраза показывает, что никогда Глинка не обольщался успехом оперы и оценивал верно свое положение в свете. Очень характерна и его оценка в письме к матери 2-14 января 1837 года, наконец полученной должности. Благо-то благо, но служить придется под начальством Львова, с которым мы не совсем в ладу. Как тонкая ищейка, булгарин понимал, что Ивана Сусанина царь и двор принимают, ибо неудобно, нельзя по ситуации не принять. Но что по существу, глубокой оценки тут не было и быть не могло. Очень немногие интеллектуально чуткие люди из высшего и среднего круга общества, Адоевский, потом Гоголь, угадали смысл события. Большинство или не разбиралось в этом, или не удосужилось, или просто не ощущало в музыке как искусстве той значимости, которая всеми признавалась в литературе и живописи. Поэтому Пушкин проглядел значение первой оперы Глинки, как потом Белинский — ценность Руслана. Смущала и серьезность всей концепции Ивана Сусанина. Чувствовали, что тут дело вовсе не в низкопоклонническом патриотизме, вроде патриотизма пьес кукольника, а в чем-то ином, существенном. Но, увы, более широкие демократические слои интеллигенции, среди которых все более и более росла известность оперы и ее автора, были пока слушателями без голоса и своего мнения громко высказать не могли. В Большой театр Глинку не пустили. Сверху, вероятно, по бюрократическому тупоумию, а изнутри по соображениям более веским, шкурным. Позволяю себе усомниться в легенде, пущенной в оборот самим Глинкой, о благожелательности альтруистической дирижера и композитора итальянца Кавоса к Сусанину. Так в театре дела не делаются. Вернее всего, Кавос понял, что перед сильным тогда в придворных кругах Жуковским надо сдаться. А как музыкант, хотя и ощутил превосходство глинкинского Сусанина над одноименной собственной его оперой, но понять произведение Глинки не смог. Достаточно напомнить меткий критический отзыв композитора о Кавосе-дирижере. Кавос вел репетицию со свойственной ему деятельностью, только по привычке не соблюдал оттенков, в особенности пианиссимо, никогда почти не выходило, а было что-то вроде меццо-форте. Равным образом он как-то не мог уловить настоящего темпа, а всегда брал его несколько медленнее или живее. Записки, страница 173. Тут что ни слово, то меткая критическая стрела. Вряд ли Глинка во время репетиции Сусанина воздерживался в своем кругу от такого рода суждений, и в записках они не звучат отболевшим воспоминанием. Поэтому в театре не могли не учитывать ни превосходство всей музыкальной культуры Глинки, ни обаяние для артистов его творческой личности, ни его тонкого исполнительского чутья и мастерства его собственного исполнения. В ремесленниках искусства не могло не проснуться чувство самообороны, и в конце концов, в итоге борьбы Глинки за служебное положение, его назначили 1 января 1837 года под начало его недоброжелателя Львова, капельмейстером придворной певческой капеллы, где ему невозможно было развернуться. Вместо театра, артистов, оркестра, родной стихии Глинки, певчие, церковное пение, да еще в рамках придворной службы, и роль регента, педагога по сольфеджио, а дальше командировка на Украину, набирать для капеллы голосистых мальчиков. Право, эта милость для Глинки была придумана не менее ловко, чем камер-юнкерское звание для Пушкина. Но это была служба, а не звание, и службы можно было избежать. 18 декабря 1839 года Глинка был по собственному желанию уволен. Не легче было и в быту. Не в том дело, виновата ли была жена Глинки, ибо и он сам аскетизмом не кичился и к женской красоте равнодушия не проявлял, но содержание быта с неисчислимыми дрязгами и дорогостоящего стало, по-видимому, невыносимым. Началась длительная эпопея развода. Петербургское общество не грызло Глинку с таким ожесточением, как Пушкина, и когда Пушкин был уже на вершине отчаянного одиночества и вскоре погиб, Глинка еще иронически подшучивал над своей судьбой и положением, но общество инстинктивно выдавливало его из своего круга. Передышка, поездка на Украину за певчими, весна и лето 1838 года, не исправила хода событий, и уже летом 1839 года его пристанищем стала квартира братьев Кукольников, куда он затем вскоре и совсем перебрался. Началась жизнь братьев.